Глава 15. Время сравнивают с потоком, но между ними есть разница. Время нельзя пересечь, оно течет вечно, серое и широкое, как мир. В нем нет ни брода, ни моста. И хотя философы утверждают, что оно может течь и вперед, и назад, но календарь следует за ним только в одном направлении. Итак, ноябрь сменился декабрем. Но после декабря не наступил ноябрь. Если не считать 2-3 морозных дней, погода стояла мягкая. Безработица уменьшилась. Пассивная сальдо торгового баланса еще увеличилась. Одного зайца убили, 7 проворонили. Газеты трепетали от бурь в стакане воды. Значительная часть подоходного налога была выплачена. Еще более значительная часть выплачена не была. Вопрос о том, почему благосостоянию страны пришел конец, продолжал стоять перед каждым. Фунт поднимался, фунт падал. Словом, время продолжало течь, но загадка человеческого существования оставалась нерешенной. Владельцы Кондафорда отказались от плана построить пекарню. Каждое пенни следовало вкладывать в свиней, птицу и картофель. Сэр Лоренс и Майкл были поглощены планом СПК и заразили Динни. Она и генерал целыми днями готовились к золотому веку, который должен настать, как только осуществится этот план. Юстас Дорнфорд выразил свое согласие защищать его в парламенте. Были подготовлены цифры, доказывавшие, что через 10 лет Англия, благодаря постепенному сокращению ввоза указанных 3 пищевых продуктов, будет экономить на импорте до 100 миллионов в год. Причем стоимость жизни от этого не повысится. Защитники плана были убеждены, что при правильной организации, небольшом изменении в нравах англичан и увеличении отхода пшеничных отрубей, успех можно считать обеспеченным. А тем временем генерал призанял денег под страхование своей жизни и уплатил налоги. Новый член парламента, объезжая свой избирательный округ, провел Рождество в Кондафорде и говорил только о свиньях, чувствуя, что сейчас это вернейший путь к сердцу Динни. Клэр также провела Рождество у своих. Что она делала в часы, свободные от службы, об этом можно было только догадываться. Джерри Корван не подавал признаков жизни, но Клэр узнала из газет, что он уже вернулся на Цейлон. В дни между Рождеством и Новым годом жилая часть старого дома в Кондафорде была полна. Приехали Хиллери с женой и дочерью Моникой, Адриан и Диана с Шейлой и Рональдом. Корь у них уже прошла. Словом, семья не бывала в таком полном сборе уже много лет. Даже сэр Лайонел и леди Алисон завтракали здесь под Новый год. Такое торжественное сборище всей достопочтенной родни явно было неспроста. 1932 год обещал быть знаменательным. Динни буквально сбилась с ног. Она ничего не говорила, но была теперь как будто менее погружена в свое прошлое. Она до такой степени была душой общества, что, казалось, совсем не живет для себя. Дорнфорд задумчиво наблюдал за ней. Что кроется под этой неутомимой и веселой самоотверженностью? Он даже рискнул заговорить о Динни с Адрианом, который был, как видно, ее любимцем. «Весь дом держится на вашей племяннице, мистер Чарл. Безусловно, Динни — это просто чудо. Она думает когда-нибудь о себе?» Адриан искоса взглянул на собеседника. Этот смуглый, темноволосый человек с худощавым лицом и карими глазами был ему симпатичен. Он казался более мягким, чем можно было ожидать от юриста и политического деятеля. Однако, когда речь заходила о Динни, Адриан тотчас же занимал позицию сторожевого пса и поэтому сдержанно ответил. «Нет, почему же, думает, но в меру. Впрочем, не слишком много. Мне иногда кажется, что она пережила что-то очень тяжелое». Адриан пожал плечами. «Ей 27 лет. Вам очень не хотелось бы рассказать мне, что именно произошло. Поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства. Я... Видите ли, я люблю ее. И страшно боюсь из-за своего неведения случайно попасть впросак и причинить ей боль. Минуту Адриан молча курил. Если вы говорите совершенно серьезно... Совершенно. Это в самом деле могло бы уберечь ее от ненужной боли. Так вот, в позапрошлом году она без памяти любила одного человека. И эта любовь окончилась трагически. Он умер? Нет. Я не вправе рассказывать вам подробности, но этот человек совершил нечто, из-за чего оказался изгнанным из общества. Или, по крайней мере, он так решил. Они были помолвлены. Но он порвал с ней, не желая запутывать ее. И уехал на восток. На этом все кончилось. С тех пор Динни никогда о нем не говорит. Но боюсь, что она его никогда не забудет. Понимаю. Большое спасибо. Вы оказали мне огромную услугу. Простите, если я причинил вам боль, пробормотал Адриан. Но может быть лучше, когда человек знает. Безусловно. Глубоко затянувшись, Адриан украдкой взглянул на своего умолкнувшего собеседника. В лице Дорнфорда не было печали или горечи, просто он казался погруженным в размышления о будущем. «Из всех, кого я знаю, — думал Адриан, — я больше всего желал бы для нее именно такого мужа. Мягкого, спокойного, смелого. Но жизнь полна противоречий. Она совсем не похожа на свою сестру, — наконец сказал Адриан. Дорнфорд улыбнулся. В одной есть прелесть старины, в другой — современности. Клэр очень хорошенькая. О да, и у нее множество достоинств. У обеих большая выдержка. Как идет у Клэр работа? Отлично. Она быстро схватывает. У нее прекрасная память. Масса сноровки и деловитости. Как жаль, что произошла эта история. Я не знаю, почему, но жизнь у них не удалась, и не вижу способов исправить дело. Я никогда не встречался с Корвином. Как знакомый, он очень приятен. Но если приглядеться, в нем есть что-то жесткое. Динни говорит, что он мстителен. Адриан кивнул. Вероятно. Неприятная черта. Особенно, когда люди намерены разводиться. Но я надеюсь, что до развода не дойдет. Все-таки грязное дело. И довольно часто страдает невинная сторона. Не помню, чтобы в нашей семье был хоть один развод. В моей тоже, но ведь мы католики. Как вы находите, основываясь на вашем опыте юриста, падает нравственность англичан или нет? Нет, я бы сказал, скорее повышается. Но ведь требования теперь не такие высокие. Люди просто стали искреннее, это не одно и то же. Во всяком случае, продолжал Адриан, вы все, судьи и адвокаты, как видно, люди исключительно высокой нравственности. Почему вы так думаете? Сужу по газетам. Дорнфорд рассмеялся. Что ж, заметил Адриан, вставая. «Сыграем партию на бильярде».